Глава 50. Утром Хальгарда в комнате уже не было. С трудом разлепив глаза, умылась холодной водой, пытаясь хоть немного привести себя в порядок. Но темные круги под глазами не желали исчезать. Спускаясь на кухню, встретив по дороге Свера, выяснила, что Хальгард и Вальгард уже отплыли, с удобством усадив на драккар Джозефа, Берри и пожилого мужчину, имя которого я так и не узнала. И, если верно определила, это был, скорее всего, старый камердинер новоявленного братца. А мальчонку оставили, его Вилма на кухне откармливает. С улыбкой добавил воин, также хмуро продолжив, уж больно пугливый и худенький. Ясно. И спасибо тебе. Эвелин, ты... Смущенно начал парень, но, мгновенно покраснев, ретировался. Привет. «Я Эвелин. А тебя как звать?» Кивнув Вилме, я, разместившись напротив завтракающего мальчика, видимо, напугала ребенка своим появлением. «О, сегодня каша и отвар. А меду тебе предложили?» «Давала. Да он отказывается!» — с теплой улыбкой заворчала Вилма. «Эви, ты хоть скажи ему. Вон и пироги с ягодой лежат, нетронутые». «Так как тебя зовут?» Снова спросила, делая глоток травяного отвара. «Гюнтером нарекли», — почти беззвучно прошептал мальчик. Убрав руки под стол, он, склонив голову, замер и, кажется, даже дышать боялся. «Красивое имя. Охотник. Ты ешь. Очень вкусно. И пироги бери, не стесняйся. А я пойду». «Леди, а я здесь останусь?» — нерешительно пробормотал Гюнтер, чуть приподнимая голову. Он посмотрел на меня взглядом, полным надежды. «Если пожелаешь», — улыбнулась ребенку, — «у нас много мальчишек твоего возраста. Уверена, ты подружишься с ними. А служить буду вам?» «Нет, Гюнтер, пока ты просто расти и помогай по дому, что по твоим силам», — возразила, прикидывая, сколько ему лет, но так и не сумев определить, решила узнать. «Как давно ты у Джозефа?» Я был отдан в услужение его сыну, но леди Генриетта и маленький господин умерли прошлой зимой от лихорадки, и господин Джозеф забрал меня к себе. — И сколько тебе зим? — 9 видел. — 9? — деланно удивилась. — Я думала, не меньше 11. Такой большой. Я поговорю с конунгом. Может, ему еще требуется воин? Но чтобы стать сильным и умелым, надо хорошо есть. Я буду. «Я стану сильным, пусть только возьмет!» — воскликнул мальчишка. Схватив ложку, он принялся быстро пихать в рот кашу. «Обязательно будешь. Ты ешь и не торопись!» — тихо произнесла и покинула кухню, украдкой взглянув на утирающую слезы Вилму. «Эви, там корабли горят!» «И еще один подплывает!» — закричал Сван, вбегая во двор замка с ошалелым взглядом. «Викар, коня готовь!» Распорядилась, быстро спускаясь по ступеням, заметив у дверей конюшни Фроуда, добавила. «Едешь со мной, Сван, предупреди Анни, пусть подготовят все для раненых». Не задерживаясь ни на минуту, я и Фроуд, пустив лошадей галопом, устремились к берегу. Весь путь меня трясло от беспокойства, а мысли метались, ища ответ. Что могло произойти? Чьи корабли горят? Не пострадали дети, муж? Добрались в считанные мгновения, быстро спешившись, я рванула к краю берега и, замерев, с ужасом смотрела на дым, в котором уже ничего не было видно. «Собрать воинов и выйти в море?» — спросил мужчина тоже, обеспокоенно вглядываясь в черный густой дым. «Эвелин, слева Карака Грегора и Эйнара, они остановились и ждут». «Вернулись», — с облегчением выдохнула, посмотрев на виднеющийся вдали корабль, замершие на приличном расстоянии от эпицентра. Пыталась разглядеть на нем людей, но тщетно, и мой взгляд снова вернулся к темному столбу дыма. «Отправляемся», — напомнил Фроуд, кивнув в сторону бухты, где были скрыты наши драккары. Один драккар рассеянно пробормотала, вглядываясь в черноту до рези в глазах. «Его хватит? Сколько было воинов в море?» «Драккаров было больше, чем у незваных гостей», — быстро ответил он. «Каракка не вступает в бой. Им дым не мешает видеть больше, чем нам». «Да? Тогда просто ждем. Я согласно кивнула и, сцепив руки в замок, не отрывала взгляд от моря, мысленно обращаясь к Одину. «Я вижу Драккар Конунга», — негромко произнес Фроуд примерно через полчаса мучительного ожидания. «Он приближается к Караке. Там нет огня?» «Нет», — улыбнулся мужчина и тут же добавил. «Еще один. И, по-моему, дым рассеивается». «Да, верно», — воскликнула, теперь наблюдая за возвращающимися к берегу драккарами. «Смотри, там корабль тонет». «Торговый». Спустя час я обнимала мужа, стоя по колено в холодной воде, и рыдала от облегчения и радости, что все наши живы, и даже Грегор наконец вернулся. «Ты мог меня предупредить! Я волновалась!» Схлипнула, стукнув кулаком по груди мужа. «Прости», — прошептал Хальгард, подхватывая меня на руки и вынес на берег. «Так было нужно». «Греческий огонь! Ты сжег все их корабли! Ты поэтому оставил мальчика?» «Да», — произнес Конунг, чуть запнувшись, но продолжил. «Я предлагал Джеймсу остаться, но тот пожелал последовать за молодым хозяином». «Он все понимал», — прошептала, осознавая, что в большей степени я причастна к этому, и мне придется держать ответ, когда придет мое время. «Они все знали», — кивнул Хальгард. «Берри больше мужчина, чем слабый Джозеф. Ему повезло покинуть мир достойной воина смерти». «А Оливер?» «Ему нет больше доверия», — коротко ответил Конунг, дав понять, что не желает далее об этом говорить. «Я же сделала вывод, что его постигла та же участь». «Фроуд, скажи Анне, чтобы не тревожилась, с нашими все в порядке», — вспомнила я о жителях долины. «Уже Свана отправил», — ответил воин, хмыкнув, — «следил за нами». «Один, стоило только вас оставить», — рыкнул Эйнар, спускаясь с караки. «Хальгард, ты собрал хорошую добычу?» «Отдал дань рыбам», — рыкнул в ответ муж, радостно хлопнув по спине друга. «Вы задержались. В шторм попали. И если бы не Грегор, кормили бы рыб в тысячи миль от дома». «Грегор, Эйнар, я так рада вас видеть!» — воскликнула, счастливо обнимая то одного, то другого. «Но боюсь, Эйнар, за твое длительное отсутствие тебе придется вымаливать прощение у Хельги». «Эйви, как там моя сестричка?» — сверкая глазами, воскликнул Грегор. Парень возмужал, стал более открытым. Пару лет назад женился, но его жена умерла от открывшегося кровотечения. Спасти Дагни и малыша не удалось. Парень долго горевал и больше так и не решился обзавестись семьей, полностью посвятив себя плаванию и поиску новых земель. «Отлично! Скоро ты снова станешь любимым дядюшкой», — ответил за меня Вальгард, присоединившись к нам. «Эйнар, а ты на прошлой неделе стал дедом». «Внук?» — спросил мужчина и замер в ожидании. «Маленькая воительница», — хмыкнул Вальгард. «Три. Хальгард, три девочки! Кого я буду учить держать в руках меч?» Шутя, возмутился мужчина. «Нет, надо научить сыновей уму-разуму». «Значит, в следующее плавание ты со мной не идешь?» — хмыкнул Грегор. «Как не иду?» «Иду? Один нам свидетель!» «Эви, они и правда существуют! Вождь Висакё, он есть!» — воскликнул мужчина, заметавшись по песку. «Он обещал мне в следующий раз научить делать дротики и рассказать, сок каких растений усыпляет жертву». «Вам удалось добраться?» — улыбнулась, глядя на взволнованного мужчину. «Да, как ты и рассказала», — довольно проговорил Грегор. «Мы ушли южнее. Причалив, часть воинов отправились на поиск воды. Пробираясь сквозь непролазные леса, мы наткнулись на местных. Эвелин, они очень странно одеты или печут непонятно, но мы смогли сговориться», — произнес Эйнар, лукаво улыбнувшись, показал на мешки. «Все, что смогли, собрали. Вождь сказал, соберет больше к нашему следующему приезду». «Эйнар, не томи!» Сквозь смех потребовала, нетерпеливо поглядывая на мешки и в предвкушении, потирая руки. «Что там?» «Сейчас!» – рассмеялся мужчина, развязывая веревку. «Эйнар, ты рискуешь!» – хмыкнул муж, наблюдая за неспешными движениями воина. «Хм, что это?» – изумленно пробормотал Вальгард, первым увидев, что находится в мешке. «Картофель! Ура!» – обрадованно воскликнула, мысленно добавляя: «Один! Как же я соскучилась!» «А здесь семена от красных больших ягод!» — произнес Грегор, вручая мешочек. Я пробовал. Непривычно, но съедобно. Помидоры, выдохнула я. Наверняка это помидоры. Спасибо. Как знал, что это ее больше всего порадует, хмыкнул Эйнар и произнес в полголоса, будто размышляя. Где-то здесь еще были семена. Вот они, всего горсть дали. Кукуруза! Спасибо! От радости, что все наши живы, опасности нет, и от полученных подарков мне хотелось плясать. И долго вы будете здесь стоять? А с женой встретиться после разлуки? Не желаешь? Раздался за моей спиной недовольный голос Хельги. Желаю, еще как желаю! Воскликнул Эйнар, подхватывая жену на руки. В поселение возвращались шумной толпой. Эйнар, Грегор и остальные члены команды наперебой делились впечатлениями от поездки. Остальные слушали, приоткрыв рот от изумления. «У нас они такие маленькие, а там размером с две руки», — рассказывал один из мужчин. «И хвост длинный, лес с трудом проходимый, и корни свисают с деревьев», — добавил другой. «А сколько там дряни ползающей!» «Тора укусила мелкая зараза, так у него рука распухла», — продолжил парнишка, — «и деревья там необычные. Голая палка без веток, а наверху листья». «Странная земля и, судя по рассказам, опасная», — задумчиво пробормотал муж, идя рядом со мной. К селению почти все возвращались пешком, оставив лошадей для погрузки товаров с корабля Грегора. «Не более, чем другие», — ответила, улыбнувшись мужу. «Там тепло и земли плодородны. Зачем нам? Есть долина». «Когда-нибудь она будет перенаселена, а за горами земли скудные», — произнесла, задумчиво глядя себе под ноги. «И ты видишь, как воодушевлены люди». Я слышал, как несколько воинов пожелали остаться жить на новой земле. Они вернулись за своими семьями. «Пусть человек всегда ищет, где ему хорошо». «Эви, скоро я отправлюсь в Северные земли», — тихо произнес муж. «Да, полагаю, стоит проверить, как там Ингвар. Не удивлюсь, что Оливер не передавал нашего приглашения перебраться в долину». «Да», — согласно кивнул муж, сделав это так поспешно, что я засомневалась в причине его планов. «И Эйрика с Вальгардом возьми», — добавила, искоса взглянув на мужа. «Пусть побывают на землях своих предков». «Нет». Также спешно возразил Хальгард. «В этот раз я отправлюсь без них».